Добрый день, дорогие читатели. Я постараюсь коротко изложить свое мнение по поводу ролика Андрея Фурсова, который я посмотрел вчера. В России большие проблемы. Людей, масштабно мыслящих, мало. Понять, что с нами происходит и к чему мы должны стремиться, этим вопросом мало кто занимается. Или предлагают фантастические какие-то проекты, которые больше похожи на сказки. Андрей Фурсов – блестящий историк с великолепной эрудицией. Его ролики всегда мне были интересны. Название ролика было «Чем…» Не могу сказать точно сейчас. В общем, чем отличается ключевое России, отличие России от Запада. Само название очень интересное. Так вот, начинает лектор с мысли о том, что самым главным оружием в информационной войне и самой страшной силой является правильная картина мира. Совершенно с ним согласен. Если человек имеет правильную картину мира, то он просто выживает. Он не будет делать грубых ошибок и в сложной ситуации сориентируется и сохранит себе жизнь. И не только один человек, но и общество, и государство. Эту идею озвучил писатель-фантаст Айзек Азимов. Эта книга, которую он написал, является обязательной для изучения американских офицеров. Итак, Андрей Фурсов решил предложить правильную картину мира. То есть обобщить, чем Россия отличается от Запада, в чем ее сила и в чем ее слабость. Он излагает все логично, доступно. И на примере множества фактов пытается обосновать простую идею. Олигархическое управление страной – это капитализм, а в России управление было другим. Он говорит о том, что есть базовые структуры в каждом обществе, которые не меняются и которые являются как бы основой, главной матрицей, картиной мира, которая позволяет обществу выживать и развиваться. С его точки зрения, у России есть своя матрица, свой, так сказать, базовый элемент. И суть его достаточно проста. Для тех, кто не смотрел ролик, я включу выдержку из того, что он говорил. Дело в том, что здесь вот эта ордынская система вошла в противоречие с христианским мировосприятием. Дело в том, что христианское общество полисубъектно, потому что по отношению к Господу все равны, то есть все выступают в качестве субъекта. И возникала странная ситуация. Властный субъект один, и не допускаются никакие больше властные субъекты. А вроде бы как общество христианское. И это было реальное противоречие. То есть возникло, я вот настаиваю на этом термине, возникло в ордынский период на Руси автосубъектная власть. Власть, которая сама по себе субъект. И больше другого властного субъекта нет. Потому что если этот субъект появится, князь свистнет и приведет рать из Орды. И закончится этот субъект. Кстати, обратите внимание, очень интересная вещь. Как только у нас возникла ордынская система, слово «вече» у нас исчезло. А «вечевик» стало символом бунтовщика. То есть «вече» как субъект, вы знаете, что до Ордынской Руси это треугольник, это князь, вече и бояре. Так вот, вече уходит, а князь и бояре сливаются вместе, княже-боярский комбайн. Этим и самым сильным комбайном был московский, потому что в Москву на службу тому князю, который пользуется благосклонностью Орды, устремились бояре из различных других княжеств. Значит, как снять вот это противоречие между тем, что с одной стороны вроде полисубъектное общество, а властный субъект один. И это распространялось и на другие качества этого субъекта. Единственный способ, которым это можно снять, то есть чтобы все субъекты, но это власть, единственный субъект, эта власть должна быть надзаконной. Она должна быть над законом. И тогда волки сыты и овцы целы. Но произойти быстро это не могло, потому что было два фактора, которые ограничивали власть. Вот таким выводом пришел уважаемый историк. То есть особенность российского менталитета, особенность русского человека, связанная не с религией, не с философией, а связана с формой правления, с властью. И власть эта должна быть над законом. С моей точки зрения, это сатанизм. И с моей точки зрения, этот ролик свидетельствует о катастрофе, которая творится в головах у представителей российской интеллигенции. В XIX веке Россия шла к обрушению, потому что элита, интеллигенция, управленцы во главе с царем не знала, куда идти, что делать, и не понимала суть происходящего. Сейчас все это повторяется. И если такие люди, как Андрей Фурсов, то есть лидеры, мнению которых прислушивается вся страна, говоря об объективной картине мира, подсовывают нелепую картинку, совершенно неправильно, неверно описывающий мир, то это катастрофа. На любую ситуацию возможны многие точки зрения. Вот представьте, человек пытается дать свое мнение о деревне, которая находится недалеко от него. Один человек у подножия горы смотрит на эту деревню, другой, поднявшись к середине горы, и третий, стоящий на вершине. Понятно, что тот, кто на вершине, у того самые большие возможности для объективной оценки ситуации. Ничто не заслоняет ему видение объекта, который он наблюдает. Так вот, есть материальный уровень бытия, есть духовный, а есть уровень души, веры. И когда человек пытается историю человечества, события происходящие, все это изложить с точки зрения физических законов, это будет интересно, но это не будет точно. Человек – это существо физическое, но он отличается от животного тем, что у человека есть религия, есть духовная сфера, которая развивается. Если мы все сводим к физическому состоянию человека, и к факторам физическим его развития, далеко мы не уйдем. Бытие определяет сознание. Но бытие бывает физическое, бывает духовное, бывает божественное. И все зависит от того, на какое бытие мы ориентируемся. Физическое бытие – это мышление Содома и Гоморры. Если мы попытаемся только с этой точки зрения оценивать весь мир, то мы будем судить с позиции силы. Мы уподобимся спартанцам, у которых был культ силы, и которые убивали слабых детей. К чему это привело, известно. Мы уподобимся язычникам, для которых Бог – это сила, и которые легко нарушали нравственные законы из соображений выгоды, выживания, победы. Языческим обществом, по сути дела, являлась фашистская Германия. Там соображения целесообразности были поставлены выше соображений нравственности. Поэтому из кожи людей делали абажуры, людей сжигали в печах. И все это было потому, что понятия нравственности, веры и любви отошли на второй план, а понятие целесообразности и силы вышло на первый план. Был такой римский император Калигула. Он тоже поставил себя над законом. Он в римский сенат ввел коня и сказал, что конь имеет такое же право голоса, как другие. Когда человек, любой, ставит себя над законом, происходит деградация человеческой личности. Начинают проявляться сатанинские черты. Человек становится агрессивным и норовит уничтожать все вокруг себя. Потом погибает сам. Почему? Потому что закон, вообще все человеческие законы, они следуют из божественных законов. Смысл закона в том, что он защищает любовь и нравственность. Человек, лишившийся любви и нравственности, не жизнеспособен. А когда он руководителем является, княжество или государство, это деградация. Нравственный закон должен стоять над царями и над народом. Тогда общество будет выживать. Тогда общество будет едино. Когда одни законы для богатых, а другие для бедных, общество расслаивается, распадается и погибает. Вот так погибла Византия. Так вот, один из, можно сказать, лидеров духовных, каким является, с моей точки зрения, Андрей Фурсов, приходит к таким выводам, что оказывается эффективнее всего и богаче всего. Российское общество жило при власти, которая ставила себя над законом. И с этой точки зрения Россия должна прийти к такой форме правления. Такая форма правления является самой эффективной, и она является, с его точки зрения, единственно пригодной для России. В фашистской Германии заключенные работали достаточно эффективно. И вообще экономика поднялась. Дороги были построены великолепные. Зайцев в трамваях вылавливали и отстреливали. Общество в экономическом плане достаточно быстро и хорошо развивалось. То есть, если судить по материальным показателям, то народ не зря выбрал Гитлера. Только потом начались проблемы. Потому что диктатор, стоящий над законом, неизбежно будет развязывать войну. или войну с окружающими государствами, или войну со своим народом. Почему видный ученый пришел к таким катастрофически опасным выводом? Это феномен. С моей точки зрения, у него как раз неправильная картина мира. То ли советская система въелась слишком глубоко с материализмом, то ли еще что-то. Но мне кажется, вся история доказывает о том, что главной особенностью любого народа является не форма правления, а религиозная картина мира, система нравственных ценностей. До монголов было вече, князь и бояре. То есть вече представляло собой нравственный аспект, объединяющий две противоположности. Князь – это централизация власти, а бояре – это, скажем так, демократичность власти, конкуренция. С моей точки зрения, это такая форма правления является достаточно перспективной. Единство и борьба противоположностей. Во время войны, во время чрезвычайной ситуации, вся власть переходит к одному человеку. При объявлении военного положения жители страны теряют все свои права. И это позволяет дать максимальную эффективность управленческому аппарату. Но это на короткое время. Если так управлять страной постоянно, это все равно, что человек, который бежит 100-метровку, узнает, что ему нужно бежать в таком же ритме 10 километров. Ничем хорошим это закончиться не может. Авторитарные, а тем более стоящие над законом органы власти, неизбежно приводят общество к гибели или погибают сами. Уважаемые ученые, ни слова не говорит о нравственности, о вере, скользко говорит о христианском сознании, где все, которые подразумевают равенство. Но Христос говорил о единстве людей. Он не говорил о внешнем равенстве. И понимание того, чему учил Христос, привело многих к тому, что они отказались от правильной картины мира, где в основе всех взглядов лежат религиозные представления, и попытались ее построить на других принципах, на материальных каких-то аспектах бытия, на духовных. И такая мирокартина представляется ущербной. Что такое коммунизм? Это попытка создать светлое будущее, рай, Царствие Божие на земле только без церкви и без Бога. То есть это альтернатива церкви, которая не справилась со своей задачей. Если церковь не может помочь создать справедливое общество, тогда нужно исходить из других принципов. Из материальных. И вот Андрей Фурсов, похоже, эту модель, в которой отсутствует понятие любви, веры, религии, нравственности, пытается построить правильную картину мира на основе эффективности, силы, которая появляется при ликвидации нравственности, законности, любви и веры. Еще раз хочу подчеркнуть, с моей точки зрения, это чистейший сатанизм. Эта модель, претендующая на правильную и объективную, является узкой, кособокой и совершенно не объективной и неточной. О причинах такого мышления можно еще говорить долго. Но мне просто хотелось бы, чтобы те люди, которые будут смотреть ролик, постарались не подпадать под влияние, под обаяние умного, просвещенного, но недальновидного человека. Главная беда России – это не дураки и дороги. Это непонимание, куда идти, что делать, каким должно быть государство и для чего живет человек. Мне кажется, наступает время, когда об этом нужно серьезно задуматься.